Михаил Христоносов опять новый главнокомандующий и по обыкновению при странной фамилии. Он, оставив чтение, начал, ходя по комнате, твердить эту мудреную фамилию генерала, как кто-то и Фенна Степановна стучит в дверь и кричит: «Отоприте, душечка, на час!» Кирилл Петрович в сильной досаде: «Тьфу ты, пропасть! Еще этого не доставало», ходя по комнате. «Эскар, Фенна Степановна, да отоприте же!» Кирилл Петрович: «Да чего вы там? Мне некогда». «Эспантон, Фенна Степановна, какое вам некогда? Когда б сражались, а то безо всякого ходите по комнате и отказываетесь от супружеской обязанности. Отоприте же!» — стучит еще крепче щеколдою. Кирилл Петрович, с досадой отворяя: «Ах, какие вы несносные! Ну что вам надобно?» Фенна Степановна: «Уж вы, душечка, сердитесь или нет, а мои обязанность была прийти и спросить вас, с вашим ли ведомом управляющий потребовал от ключника разной муки четвертями, от ключницы масла, сала, творога и полотков?» Кирилл Петрович: «С моим, маточка, с моим. Это я приказал, Фенна Степановна. Куда же вам этакая пропасть продуктов, Кирилл Петрович? Ох, надобно, матушка, надобно. Знаете мое дело с Прунькевичем? Он, злодей, в последней просьбе осмелился написать новую клевету на Шпаков, моих предков. Так надобно отписываться. Хвостик Джмутовский, мой поверенный, обещался написать удивительное возражение. И за это просил кое-чего. Так я и приказал ему отправить». Фенна Степановна: «Конечно. Вы господин в своем имении, но я, как законом данная вам помощница, я чувствую свою обязанность и должна вам подать совет. Сколько уже стоит нам это дело? Так ужас! Не лучше бы нам помириться, заплатить за тех проклятых гусей?» Кирилл Петрович с жаром: «О, ни за что! Пусть он себе этот Прункевич и в головах не покладает, чтобы я ему хоть одно перышко из тех гусей воротил. Он коснулся чести моей и всех Шпаков». Фенна Степановна: «Как себе знаете, где дело коснется до чести, то я уже там никакого понятия не имею и плюю на все. А подумать бы и вам со мной надобно». Тут она уселась на софе, и вскоре подсел к ней и Кирилл Петрович. «Чтобы не было лишних расходов, вот-вот придется паиньку замуж отдать. Так чтоб было чем». Кирилл Петрович: «Да, признаться сказать, время приходит. А женихов что-то не слыхать. Приезжающих я ласкаю, показываю все хозяйственное, часто и новое ночевать оставляю. Но все не слышу ни от кого и никакого намека». Фенна Степановна: «Это удивительное дело, да. Кажется, по всему девка и по хозяйству чего она только не знает. Да нет, ба ей сужено. Я у батеньки и не так была богата, как наша Пазенька. А женихов было, что собак. Отчего? Покойник батюшка, умная голова была. Поднялся на хитрость. Закупил всех смотрителей на соседних станциях, чтобы в один голос лгали, рассказывая проезжающим, что у такого-то помещика, то есть у моего батеньки, дочь барышня и богатая, и красивая, и разумная. Так верьте или нет, ежедневно не было от женихов отбоя». Кирилл Петрович